Расставание. Все собрано, заштопано, отутюжено, завернуто. Серый костюм отнеси в химчистку, говорит Пуговкин. Хорошо, Лапа, отвечает жена. Танечке денег на обед не забывай. Не забуду, родной, говорит Пуговкина. Так, Пуговкин барабанит пальцами по столу. Ванечке в ушко капать? Накапаю, милый. Пуговкин ходит по комнате, трет лоб. Ах ты туда-сюда, что-то еще сказать хотел, и как отшибло. А ты посиди, робко отвечает жена. Успокойся, может, и надумаешь. Посиди, посиди, бормочет Пуговкин. Как это у тебя легко все. Он включает телевизор. Вы смотрели фильм, снятый по заказу областной автоинспекции управления УООП, говорит диктор. Да, вспоминает Пуговкин, электроприборы. Электроприборы выключай обязательно. Буду выключать, обещает жена. Охо-хо, вздыхает Пуговкин. Огородову, что ли, позвонить? А не поздно, спрашивает жена. Поздновато, конечно, соглашается Пуговкин. А что делать? Перетерпит. И он звонит Огородову. Спишь, брат? Ну, извини. Я, брат, не сплю. Не спится, брат, что-то. Настроение как? Да какое там настроение? Сам понимаешь. Да. Ты уж будь добр, присмотри тут за моими. Ну, спасибо, брат. Пуговкин вешает трубку. Про дверь помнишь? Оборачивается он к жене. На два поворота. Бобика корми. У мамаши будешь поклон от меня. Ночью Пуговкин будет супругу. «Если со мной что случится, — сдавленно говорит он, — жена всхлипывает. «Ну ладно, ладно, — успокаивает ее Пуговкин. Это я так, на всякий случай. Может, и не стрясется. Пока, слава богу, обходится». Утром Пуговкин встает, одевается, разогревает и пьет чай. Жена и ребятишки еще спят. «Разбудить, если, — думает Пуговкин, — или уже не надо?» Он достает лист чистой бумаги, садится за кухонный стол и пишет: «Поля, умоляю, береги себя и детей. Лапа». Потом берет портфель и уезжает на целых два дня.